Ладога. Зеркальная гладь огромного, точно море, озера. Вот уже несколько дней только по этому суровому озеру мог сообщаться со страной блокированный с суши Ленинград. Вода и воздух. Других путей отныне не существовало. Еще 6 сентября Риббентроп объявил на пресс-конференции в Берлине, что окруженный Петербург падет, если не в ближайшие часы, то завтра или послезавтра. Но прошел день, второй и третий, прошла неделя, потянулась другая, а Ленинград по-прежнему оставался советским. Всего 10 с небольшим километров отделяли передовые части врага от Дворцовой площади, на которой по замыслу Гитлера должен был состояться парад победителей. Миллионы людей во всем мире каждое утро, включая свои приемники, ожидали услышать сообщение, что знаменитый город на Неве пал. И миллионам людей за рубежом казалось необъяснимым, почему солдатам фюрера не удается перешагнуть этот порог. Они не знали, что блокированный Ленинград, подвергаемый почти непрерывным обстрелам и бомбежкам, тем не менее оказывал столь жестокий отпор врагу, что тот был не в состоянии сломить это сопротивление. Ленинград оставался советским, хотя враг стоял у его порога. Валицкий стоял на платформе, провожая взглядом уходивший поезд с завешенными изнутри окнами и, пожалуй, первый раз в жизни ощущая на своих губах соленый вкус слез. Уверенный, что рано или поздно попадет на фронт, он уговорил свою жену Марию Антоновну эвакуироваться, уехать в Куйбышев. Точнее, он заставил ее уехать. Другого выхода он не видел. После выписки из госпиталя Марья Антоновна была очень слаба. Рана на бедре то и дело открывалась, кровоточила. Он хотел, чтобы Марья Антоновна уехала. И в то же время боялся этого. Боялся потому, что, пожалуй, впервые за их долгую совместную жизнь понял, как трудно, как невыносимо тяжело ему будет остаться одному. Никогда ранее не отдававший себе отчета в том, что по существу лишь эгоизм толкает его на те или иные поступки, нынешний Валицкий пристрастно оценивал каждый свой шаг, каждый помысел, стараясь определить, какое же чувство на деле им движет. И, сознавая, что, разрешив Марье Антоновне остаться, он сделал бы это прежде всего для себя, Валицкий, не говоря ни слова жене, пошел в управление архитектуры и вернулся домой с документом, решившим дальнейшую судьбу его жены. Оставшись один, он еще упорнее стал добиваться возвращения в дивизию. Послал 3 письма в Смольный, но все эти письма остались без ответа. Последнее, на что решился на днях Валицкий, была записка на имя Васнецова, которую сам Федор Васильевич отвез в комендатуру Смольного. В ней Валицкий настаивал на возвращение в ополчение. Федор Васильевич сидел в кресле, дочитывая, чтобы скоротать время, повесть Марка Твена. Ему казалось, что сегодня его должна навестить Вера. Почему? До сих пор она время от времени звонила ему. Но сегодня, узнав, что все частные телефоны отключены, наверняка постарается зайти. Обычно она звонила ему часов в 8 вечера. Часы пробили 8 раз. Это еще ничего не значит, успокаивал себя Валицкий. Только бы не объявили тревогу. В эту минуту раздался резкий звонок. Пришла, все-таки пришла, торжествующе подумал Валицкий, вскочил, рывком отодвинув кресло, и трусцой побежал в прихожую. В дверях стоял человек среднего роста в сером военном плаще и фуражке. Первое, что бросилось Валицкому в глаза, были зеленые ромбы в петлицах шинели. Он понял, что перед ним дивизионный комиссар. Простите, это квартира товарища Валицкого? Да-да. Извините, я сейчас зажгу свет. Не узнаете? А ведь мы встречались с вами. Моя фамилия Васнецов. Боже мой, какая нелепость. Ну, конечно же, это Васнецов. Как же я не узнал его сразу? Извините, это столь неожиданно. Прошу вас, товарищ Васнецов, входите, пожалуйста. Входите. Раздевайтесь, снимайте свой плащ, пожалуйста. Если позволите, я тороплюсь. Хорошо. Прошу вас ко мне в кабинет, товарищ дивизионный комиссар. Сергей Афанасьевич, если мне не изменяет память, да? Совершенно верно. Садитесь вот сюда. Благодарю вас. Ну, разрешите предложить вам чаю? Нет, нет, Федор Васильевич, благодарю вас. У меня очень мало времени, к сожалению. У вас не работает телефон? Да. Мы вынуждены были отключить все частные телефоны. Не хватает линии связи для военных нужд. Конечно, я понимаю. Но из-за этого вам пришлось побеспокоиться. Ну, какое тут беспокойство? Я заехал по делу. Есть дело, Федор Васильевич? Я к вашим услугам готов на любую работу. Федор Васильевич, мы создали несколько групп ученых из тех, кто остался в Ленинграде и выразил желание работать на оборону. Так. Так вот, вы действительно знакомы с техникой водоснабжения? Видите ли, будучи архитектором, я, естественно... Федор Васильевич, прошу вас внимательно меня выслушать. Не хочу скрывать, что город находится в очень трудном положении. Сергей Афанасьевич, на той встрече в Смольном вы были со мной более откровенны. Хорошо. Враг захватил Урицк, Стрельну и находится у больницы Фореля. Почти в городе. Однако гитлеровские генералы делают ставку не только на свою живую силу. Они стремятся сломить сопротивление ленинградцев, лишив их воды и электроэнергии. Немцы непрерывно бомбят и обстреливают объекты, которые обеспечивают город электроэнергией и водой. Нельзя исключить, что им удастся вывести их из строя. Необходимо создать резервную сеть колодцев и скважин. Так вот, мы просим вас включиться в эту работу. Причем на наиболее угрожаемом участке, на территории Кировского завода. Я нужен, нужен. Обо мне вспомнили. Мне доверяют, на меня рассчитывают. Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, что это за рисунок у вас на столе? Это? Ах, это! Ну, это так, просто от безделия. Карандаш просился в руки. Бросьте, пожалуйста, он в ту корзину. Ну, зачем же в корзину? А что же это все-таки такое? Ну, видите ли, я подумал о том, что, может быть, после войны нам следует установить памятник Победы в районе Нарвских ворот. Так сказать, во знаменование. Ну, разумеется, это я набросал так для себя. Во всяком случае, сейчас, конечно... Федор Васильевич, спасибо вам. Да что вы, это набросок для себя. Он не имеет никакого художественного значения. Он имеет другое значение. И сейчас это важнее. Значит, вы верите. Несмотря ни на что, верю. Ну, надо ехать. Итак, горком просит вас, Федор Васильевич, завтра же утром отправиться на Кировское. Вам приходилось бывать когда-нибудь на этом заводе? К сожалению, нет. Все мои связи с бывшим Путиловским ограничились тем, что комиссар той ополченской дивизии, где я служил, был как раз оттуда. Иван Максимович Королёв. Королёв? Королёв вновь на заводе. Что вы говорите? Значит, утром на Кировской. Так. Пропуск вам доставят завтра, к 8 утра. Внимание, граждане! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Вам придется обождать, Сергей Иванович. У нас есть неплохой подвал. Я, правда, стараюсь избегать. И очень напрасно. Спускайтесь в убежище. Это приказ. А вы? Работа, Федор Васильевич, работа. Значит, вам сейчас вниз, а утром на Кировский. Договорились? Договорились, Сергей Иванович. Фельдмаршал Риттер фон Лейб был погружен в тяжелое раздумье. Сегодня истекал последний из 4 дней отсрочки, данной ему фюрером для взятия Ленинграда. Еще вчера он получил приказ Ставки начать переброску 41-го корпуса и 36-й моторизированной дивизии на центральное направление. Итак, его личная судьба, по-видимому, решена. Кто-то должен нести ответственность за то, что Петербург до сих пор не взят. Почему все это произошло? Мучительно спрашивал себя фон Лейб. Разве мои войска не стоят по-прежнему в нескольких километрах от Путиловского завода, находящегося в черте города? Разве не всего лишь одна возвышенность, эта проклятая Пулковская высота, отделяет мои танки от Международного проспекта Петербурга? Так в чем же мое поражение? В чем? Нужен еще один шаг, один единственный рывок, и я захвачу этот проклятый город. И постепенно план этой новой операции стал вырисовываться. Она должна состоять из 2 этапов. Начать следует с очередной атаки на центральную Пулковскую высоту. Но в тот самый момент, когда русские решат, что им удалось отбить и эту атаку, нужно установить огромную дымовую завесу и под ее прикрытием обойти высоту западнее и оттуда, не дав опомниться противнику, ударить на ведущее в город шоссе, захватить окружную железную дорогу и ворваться в петербургские кварталы с юга. Таким образом, Пулковская высота окажется отсеченной, и советские части, сосредоточенные для ее обороны, не смогут участвовать в боях на улицах города. Одновременно следует бросить танки на Петергоф. Это позволит расширить плацдарм на побережье и заставит противника держать значительное число своих войск на подступах к Путиловскому заводу. А для того, чтобы перед началом операции деморализовать русских, нужно за несколько часов до штурма Пулковской высоты провести акцию устрашения, подвергнуть город одновременно массированному артиллерийскому обстрелу и бомбежке с воздуха. Фон Лейб почувствовал, что его охватывает нервная дрожь. Он был уже уверен, что задуманная им операция принесет долгожданный успех. Нажав кнопку звонка, Он вызвал адъютанта. Через 30 минут пригласите на оперативное совещание начальника штаба и начальников родов войск. К Пулковским высотам батальон Суровцева прибыл перед рассветом, когда там неожиданно наступило затишье. Противник перенес ожесточенный огонь на городские кварталы. Суровцев и Пастухов решили подняться на гору, туда, где комполка приказал оборудовать наблюдательный пункт. Войдя через огромный пролом в здание обсерватории, они попали в большой зал, потолок которого был разбит прямым попаданием бомбы или снаряда. Стены здания, там в мирное время помещалась картинная галерея обсерватории, также были полуразрушены. По каменному полу, гонимые ветром, носились листки каких-то бумаг. На западе небо заслоняла густая пелена дыма. Очаг огромного пожара находился не близко, в нескольких километрах, однако ветер доносил и сюда запах гари. Наверное, Урицк горит. Да. Похоже, что так, комбат. Слушай, комиссар, ты представляешь себе, что натворит враг, если захватит эту высоту? Ну, что я могу тебе на это сказать? Пойдем. Здравствуйте, товарищи. Они повернулись и увидели двух командиров, вошедших через пролом в стене. Один из них был член военного совета фронта Васнецов. Второй, среднего роста человек со щеточкой усов над верхней губой, с генеральскими звездочками в петлицах, был им незнаком. Доложите командующему армией генералу Федининскому. Суровцев коротко доложил, когда прибыл батальон и какую получил задачу. Вас поддержат огнем арт-дивизионы. Высоту надо отстоять, товарищи. Надо. Надеюсь на вас. Ясно, товарищ командующий. Командир полка приказал лечь костьми, но высоту не отдавать. Кости ваши нам не нужны. Вы живые нужны родине. Живые и с оружием в руках. Вы комиссар батальона? Так точно. Старший политрук Пастухов. Послушайте, мы с вами раньше не встречались? Я вас видел, товарищ член военного совета. А вот заметили ли вы меня, не знаю. А где это было? Под Лугой, в июле. Помню, помню. Послушайте, ведь тогда с вами майор Звягинцев был, верно? Верно. Был. А сейчас вот нету. Ранил его под Кингисеппом. Не знаем даже, жив ли теперь. Жив! Жив ваш майор! На Кировском заводе он сейчас. Помогает организовать оборону. Я его совсем недавно видел. Слышишь, Пастухов, жив наш майор. Это большая радость для нас, товарищ член военного совета. Мы вместе с майором Звягинцевым первый бой на Луге принимали. Этого не забудешь. Да, этого не забудешь. Подойдите сюда, товарищи. Посмотрите отсюда на город. Все мы уже много раз повторяли: за нами Ленинград. Это «за нами» измерялось сначала сотнями, потом десятками километров. А теперь оно измеряется уже шагами. Если отдадим высоту, Ленинграду придется очень туго. Разумеется, это не значит, что в тылу Пулковской высоты нет наших войск. Но если враг захватит высоту, он будет расстреливать город в упор. Это все, что я хотел вам сказать. Комбат Суровцев испытующе посмотрел на стоявшего перед ним далеко уже не молодого человека. В душе Суровцев был уверен, что назначать его командиром роты, обороняющей ключевую высоту, было неправильно. Вам уже приходилось участвовать в боях? Приходилось. Только здесь? Да в разных местах, товарищ капитан. Под Кингисеппом воевал, под Красным Селом, а под этой горкой мне ногу перешибло. Ногу? Да. Да вы вроде не хромаете. И давно это случилось? 20 лет тому назад с гаком. Что? Да. При чем здесь 20 с гаком? Постой, постой. Постой, капитан, я понял. Михаил Игнатьевич, вы здесь дрались с Юденичем? Именно здесь. Ну вот. Здесь мы его в гроб и вогнали. Ну, молодежь этого, разумеется, не помнит. Вы Юденич только в тире видели фанерного. Как же я не подумал об этом раньше. Кем теперь будет считать меня этот Горелов? Тупым бурбоном, не знающим истории гражданской войны. Ну, Юденич это еще не Гитлер. Сила не та. Сила у него, конечно, была не та, что теперь у Гитлера. Но ведь и наши силенки тогда тоже не те были. Так что выходит одно к одному. Вот что, Михаил Игнатьевич. Слушаю вас. Я сейчас пойду в вашу роту. Вместе пойдем. Обо всем этом надо рассказать бойцам. Как жалко, что негде достать то воззвание Ленина. Почему же? Всего воззвания нет, но кое-что имею при себе. Когда в ополчении собирался, попросил парткомовскую машинистку перепечатать. Вот, смотрите. Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Держитесь за каждую пять земли. Будьте стойки до конца. Победа недалека. Победа будет за нами. Держи, Игнатьич. Храни, не потеряй. В партбилете храню. А партбилет терять не полагается. С ним живут, с ним и помирают. А теперь пошли вниз, товарищ Горелов. Есть. Прощай, капитан. Счастливо, комиссар. Связь буду держать. Пошли. Уже в который раз была перебита телефонная линия между наблюдательным пунктом Суровцева и командным пунктом полка. Уже несколько связных погибло на склонах высоты, пробираясь с КП батальона к командирам рот. Уже в груду камней и щебенки была превращена стена обсерватории, за которой расположился батальонный КП, а бой все продолжался. Бойцы ворвались в первую линию немецких окопов и сцепились с вражескими солдатами в рукопашную. Теперь уже не слышно было ни лозунгов, ни призывов. Только самые страшные ругательства потрясали воздух, который, казалось, стал раскаленным, как в пустыне, от жара пулеметных и минометных стволов, от горящих танков и бронетранспортеров, от ненависти, владеющей сотнями людей. Только когда противник отступил во вторую линию траншей, Пастухов словно очнулся. Он все еще сжимал в руке рукоять пистолета, хотя патроны были давно расстреляны. В ушах звенело, глаза запорошила пыль. Пастухов не знал сейчас ни где Суровцев, ни где командиры, ни каковы потери батальона. Одно он знал наверняка – враг отброшен, по крайней мере, на их участке. И вдруг он заметил, что Пулковскую высоту обволакивает туман. Это был какой-то странный туман грязно-желтого цвета. Он стелился по низине и, медленно поднимаясь, прикрывал высоту. Пошатываясь от усталости, Пастухов двинулся к едва различимым в тумане людям. Товарищи! Товарищи! Товарищи, я комиссар батальона. Кто-нибудь знает, где командир третьей роты? Убит. Что? Какой роты? Третьей, товарищ старший политрук. Горелов. Так точно, Горелов. Что с ним? Где он? Да убит же. Вот он здесь, неподалеку. Пошли, пошли. В тесной сырой землянке, едва освещенной тусклым огнем коптилки, на расстеленной прямо на земляном полу плащ-палатки лежал Горелов. Что с ним? Связной командира третьей роты. Вот носилки вот все прошу принести. А, ну если носилки, значит жив. Иди. Да вот разобрать не могу, товарищ комиссар. То, кажись, дышит, а то совсем нет. В медпункт его надо. Вот только б носилки нужны. Сейчас принесут. Я Пастухов. Комиссар, немедленно раздобудьте носилки. Быстро. Есть. Сюда, в землянку. Слушаюсь. Немедленно. Сейчас принесут. Его осколком в грудь. Он бойцов в атаку подымал. Мы с первой линии окопов противника вышибли, а тут они из пулеметов ударили. Головы не высунешь. Ну, комроты первым из окопа выскочил. За мной, кричит, товарищи. Тут, кричит, белые банды смерть свою нашли. Бей контру. И один вперед побежал на врага. Минуты две, пожалуй, один бежал, а потом ребят наших должно стыд взял. Все из окопов и за ним. Вот в этот самый момент его осколком в грудь и садануло. Осколком, говоришь? Осколком в грудь. Ну, я перебинтовал, как умел. Да что толку? Игнатыч, друг, ты слышишь меня? Отстояли мы высоту-то, слышишь? И не увидеть теперь фашистам Ленинграда, Игнатыч, как и тем беликам. Слышишь? Бойцы твои, Игнатыч, дрались геройски. Ты держись, не смей помирать. Дел впереди много. Завтра, может, снова в бой. Ты меня слышишь? Молчит, глаз не открывает. Товарищ комиссар, военфельдшер Курбатов. А носилки там, у входа. Сейчас мы ему укол сделаем. Дышит. Дышит? Ну-ка, подсобите к носилкам вынести, товарищ комиссар. Так, взяли. Не трожьте. Не трожьте. Михаил Игнатьевич, держись. Все в порядке будет. Мы тебя сейчас в ПМП доставим, а ты лежи. Ты спокойно лежи, ты ни о чем не думай, ты только лежи. Давайте, давайте, товарищ. Да, товарищ, да, взяли? Пошли. Взяли? Ну-ка. Оставьте. Комиссар, как высота? Отстояли, Игнатыч. Наша высота, наша высота. Как была, так и есть наша. Ну вот, значит, и теперь тоже. Что? Что он говорит, товарищ комиссар? Погоди, погоди, тихо, тихо. Партбилет Возьми, комиссар, партбилет. Да что ж я делаю? Каждая минута дорога. Быстро! Взяли? Так. Под голову, под голову. Надо положить под голову. Взяли? Все. Все. Скончался. Врешь! Ну зачем мне врать, товарищ комиссар? Не дышит. Вон, глядите. Все. Значит, все. Несите его туда, к главной высоте. Похороним на вершине. Бой за Пулковскую высоту подходил к концу, когда комдив сообщил командующему о том, что со стороны занятых противником деревень появилось нечто похожее на дымовую завесу. То, что командующий увидел, сразу же рассеяло его сомнения. Из района юго-западней высоты поднималось грязно-желтое облако и, постепенно разрастаясь, надвигалась на Пулковскую гряду. Немцы собирались обойти высоту под прикрытием дыма. Прошли считанные минуты, и сотни снарядов обрушились на немецкие танки, двинувшиеся в обход высоты. Часть из них была уничтожена сразу, а уцелевшие и продолжавшие рваться вперед намертво отсечены от живой силы, от тех солдат, которые должны были вслед за танками подняться в атаку. Два артиллерийских полка и кронштадтская морская артиллерия в течение часа вели огонь по плацдарму. Летчики наблюдали в районе настоящий хаос. Горящие машины, разбитые орудия и разбегающихся в панике пехотинцев. Попытка немцев обойти Пулковскую высоту была сорвана.